Глава 53. Мелехов. Москва. Гранд-отель. Утро. Из окна видно Кремль. Номеры самых дорогих. Шелковая мебель, картины, ковры, хрустальные люстры. Варвара лежит в постели в пеньюаре. Рядом на постели же поднос с чашкой кофе и булочка на белом блюдце. Там же вазочка с клубникой. На диване напротив кровати разбросаны мужские и женские вещи вперемешку с софьяновыми и шелковыми подушками. Из ванной комнаты выходит Мелехов в синем атласном халате, едва перехваченным поясом. «Сегодня чудесный майский день. Здесь всегда больше солнца, чем в Петербурге. Поехали в Италию, там еще больше солнца», — отвечает Варвара, довольная и милая, с распущенными локонами. «Или в Ниццу», — кладет ягоду в рот. «Так бы и смотрела на тебя вечно, когда ты в халате да с мокрыми волосами, как будто с моря. Ох, да чего ж я люблю итальянское море, запах люблю». «Я подумаю, душа моя, трудно вырваться, ты же знаешь». «Я давеча, знаешь, Сережа, встречалась с Перхиным, интересный человек. Он с 60-го года, молодой совсем, церковь построил в родной деревне, он с севера. Ялгуба называется деревня. Приходит на благотворительные базары, всегда помогает, особенно студентам. Крестьянский сын, я слышал. Сам всего достиг, понимает. Я не раз с ним разговаривала. Он... Сейчас я тебе тайну скажу. Мелехов садится на край кровати рядом с Варварой. Он будущее видит, знает все наперед. Он сам тебе сказал. Мелехов стал серьезнее. Припадки с ним случаются. Мастеровые молчат, но ты же знаешь, что потом все равно все узнают. «Так пусть приходит, Варя!» — восклицает Мелехов. «Большая матушка Русь, доверчивая и полная талантов. Он всегда так говорит», — продолжает Варвара. «Он готовится сейчас ко всемирной выставке в Париже, где будут показывать Транссибирскую магистраль. Фаберже его с собой берет. Работает очень много. Я направлю его к тебе, постараюсь. Меня послушает. Но ты уж будь добр, сделай так, чтобы никто не проведал про него». «Не беспокойся, царевна». Мелехов наклоняется к Варваре и целует ее в губы. Она вскрикивает, кофе проливается из чашки прямо ей на живот. Смеется. Варя вскрикнула и проснулась. Альфонс спрыгнул на живот. «Ты что, кот?» Она сняла с себя Альфонса, нашарила на полу телефон, посмотрела, который час. Вскочила накормить бедное позабытое животное. Сон вперемешку с видениями не отпускали. Только что она слышала голоса и смотрела на Варвару и Мелехова. В тот момент, когда он наклонился к Варваре, было чувство, что он наклонился к ней самой. Она почувствовала его руки, дыхание и теплый мягкий аромат гальбана вперемешку с какао. Знакомый аромат. Она хотела его страстно, неистово. О, Господи! Господи! Постояла под душем. У бабушки же был портрет Мелехова. Накинула халат и мокрая побежала в кабинет к коробкам с фото. Сразу нашла. Фотографий было несколько. Выбрала одну, черно-белую, молодого Мелехова, сделанную еще на картоне. Щеголь. Прадед сидел в резном деревянном кресле, обитым бархатом. Пышные русые, по всей видимости, волосы расчесаны на косой пробор. Небольшие, глубоко посаженные светлые глаза под тонкими бровями, прямой узкий нос, усы и короткая борода темнее, чем волосы. В черном костюме, белой рубашке с тонким галстуком-бабочкой, в руке зажженная папироса. Серьезный и грустный. Располагающее к разговору лицо и весь облик, добрый и внимательный человек. Почему я раньше никогда не всматривалась в это лицо? Я видела эту фотографию у бабушки сотни раз. На обороте было написано название фотоателье, но фотография была довольно уже затертой, и Варя не стала вчитываться. Бабушкиной рукой в уголке приписано «Папа, 1904 год, Москва». Фото Базанова, естественно, в бабушкиных коробках быть не могло, так как все эти фотографии хранились в доме, где жила вторая жена прадеда, Варина прабабушка, при которой о Базановой не заикались. Собрала в стопку листы бабушкиного письма, положила сверху на первую попавшуюся книгу. Неужели? Это была книга, подаренная Пьером, про драгоценные часы и табакерки из собрания европейских музеев. Ты решил мне о себе напомнить сейчас? Но ты опоздал, Пьер. У меня больше нет того, ради чего ты привез эту тяжелую книгу из своей Франции. «Пардон, месье. Простите, господин. У меня украли табакерку. Ее нет, и у нас больше нет повода встречаться и пить кофе». После того, как Варя начала читать бабушкино письмо, она почувствовала, что с глаз летела какая-то пелена, что она во что-то вовлечена, и что это что-то известно ей в самом меньшей степени по сравнению с другими. Почему он прямо не позвонил ей, если ему есть что сказать, а сделал этот изысканный подарок? Такую книгу надо было еще найти и привезти из Франции. Значит, он специально ее купил, чтобы мне подарить. И вовсе это необычное что-то для подарков аборигенам. Она сделала над собой усилие, не стала заглядывать в бабушкино письмо и твердо решила, что дочитывать его будет только вечером. Голова стала немного яснее. Пора на работу, а то можно и опоздать.